Он увлекался и техникой, медициной, астрономией, музыкой, логикой, математикой. Он даже написал собственный медицинский трактат. Вся библиотека его насчитывала 117 тысяч книг. Будучи государственным деятелем и воином, он большую часть своей жизни провел в седле. С собой в походы он брал библиотеку. Караван с книгами представлял своего рода каталог. Верблюды шли в азбучном порядке, так что караванщики-библиотекари легко находили любую книгу, какая понадобится владельцу. Многие владельцы библиотек любили составлять сборники произведений для себя. Может быть, это пристрастие возникло еще в школьные годы, когда каждый прилежный ученик объединял в общую тетрадь учебные предметы — грамматика, логика, право, арифметика. До нас дошел сборник, который составил для себя арабский окулист XII века. Сюда вошли труды по анатомии, физиологии и патологии глаза. Рукопись очень высокого достоинства по выполнению Крачковской проиллюстрирована рисунками и чертежами. Отметим, что и наиболее значительные правители Багдада, Таира и Кордовы, были заядлыми книголюбами. А библиотеки, близкие к общественным, на первых порах помещались в мечетях. Каждая крупная мечеть имела библиотеку. Существовал обычай завещать книги мечетям. Начало библиотеки в городе Мерви, например, положил Ездигерд III. Географ якут, проработавший в этом городе 3 года, восторгался тем, что в Мерви было 12 общественных библиотек. В одной из них хранилось свыше 10 тысяч книг. Якут особенно подчеркивал, что ему разрешалось брать домой до 200 книг без какого-либо залога. Нетрудно представить, что в каждом книгохранилище поддерживался определенный порядок. Вот как описывает крупную библиотеку султана Адуд ат-Дауда, один из его современников. Библиотека помещалась в специальном здании, ведали ею управляющий, библиотекарь и инспектор. Адуд ат-Дауда собрал там книги по всем отраслям знаний. Библиотека состояла из большого вестибюля и длинного сводчатого зала, к которому со всех сторон были пристроены боковые помещения. Вдоль всех стен, как самого зала, так и боковых помещений, он разместил шкафы из накладного дерева высотой и шириной в 3 локтя с дверцами, опускавшимися сверху вниз. Книги помещались слоями на полках. Каждая отрасль знания имела свой шкаф и каталог, в который были занесены названия книг. Допускались в библиотеку только именитые граждане. Примерно так же размещались книги и в других крупных книгохранилищах. Вот дворцовая библиотека в Каире, богатая манускриптами по всем отраслям науки. Книги в ней размещались в шкафах. Шкафы имели ящики, на которых наклеивались списки находящихся в них произведений. Книги размещались по тематике, подтверждает и Авиценна, посетивший библиотеку в Самарканде. Он пишет: «Я вошел в дом со многими комнатами. В каждой комнате были сундуки с книгами, положенными одна на другую. В одной комнате были книги арабские и поэтические, в другой — по законоведению. В каждой комнате по одной из наук. Я прочитал список книг древних авторов и спросил то, что мне было нужно. Так что порядок, какая-то система существовала, хотя сведения об этом весьма скудны. Долгое время книгохранилища назывались «сокровищницами мудрости». Именно так говорили о прекрасной библиотеке придворного Али ибн Яхья. К нему со всех сторон стекались люди, чтобы заниматься там. У него работал и астроном Абу Машар из Харасана. Еще раньше, при халифе Мамуни в Багдаде, была основана в 830 году сокровищница мудрости с богатым собранием рукописей. Со временем, однако, библиотека уступает место новому типу научного учреждения — Дому науки. Хранение книг здесь сочеталось с обучением выполнялись и платные работы. Рядом с библиотекой жилые помещения для приезжих ученых и так далее. Такой дом мудрости в Багдаде и западной его части был учрежден в 994 году. Собрание книг было поистине великолепным. Свыше 10 тысяч книг, главным образом автографов.